После некоторого молчания королевна спросила: «Почему вы не хотите понять, что я не могу оставить своего отца? Он будет так одинок без меня. Он будет одинок, потому что вы безжалостно суровы. Ваш отец вдов уже много лет. Естественно, что ему хочется счастья. Он дал клятву вашей матушке не жениться, пока вы не выйдете замуж, покинете его замок и не будете вынуждены жить под одной крышей с мачехой. Ведь это так?» «Так», — подтвердила королевна. «Но ваша матушка была добрее вас. Она не просила короля не жениться после того, когда вы выйдете замуж. Добрая и умная, она понимала, как тяжело человеку не иметь близкого друга, жены. А вы этого не понимали и не хотели, чтобы ваш отец был согрет любовью близкого человека». «Но он дал клятву не жениться», — воскликнула королева. «А ваша мать у него этой клятвы не просила. Почему же вы добиваетесь сделать несчастным своего отца, меня и себя?» Сбитая с толку Мария молчала, потом сказала: «Я была не права. Пусть мой отец женится». «Наконец-то!» — с облегчением воскликнул король. «А не скажете ли вы, откуда вам все это известно?» — спросила Мария. «Один из врачей, который лечил вашу матушку-королеву и стоял у ее постели в последний час ее жизни, впоследствии побывал в нашей столице и лечил моего отца. Он рассказал мне все. Дорогая, любимая, вы ведь простите мне мой дерзкий поступок?» «Нет», — сказала королевна, — «не прощу. Отвезите меня к моему отцу. Вы...» «Ради всего святого!» — воскликнул король. «Замолчите! Вас отвезут в ваше королевство вместе со всеми этими золотыми побрякушками!» С этими словами он выхватил из ножен острый клинок. «Если я не стану вашим мужем, мне незачем жить!» Он взметнул клинок, намереваясь вонзить его себе в грудь. «Остановитесь!» — отчаянно крикнула королевна, схватив его за руку. «Не смейте этого делать!» Король опустил клинок и посмотрел на нее глазами, полными слез. «Неужели вы так любите меня, что из-за моего отказа?» «Да, я так люблю вас, но я не могу вас неволить. Я выполню ваш приказ, отвезу вас к вашему отцу. Но помните, в тот момент, когда вы ступите на свою землю, меня уже не будет в живых. Итак, отдать приказ вернуться кораблю в ваш порт?» «Нет», — ответила Мария. — «Я останусь с вами. Никто меня так не любил, как вы. Сказать по правде, я часто мечтала, чтобы меня похитил благородный рыцарь. Я была не права. Как же не ответить на такую любовь? Любимая!» — восторженно воскликнул король, целуя ей руки. «Вы никогда не пожалеете об этом решении. Как я счастлив! Вы будете счастливы со мной, как были счастливы мои родители, которые любили друг друга всю их совместную жизнь. Я все объясню вашему отцу. Не думаю, что отец огорчится, узнав, что я выхожу замуж за короля большого государства», — перебила его Мария. «Он даст свое отцовское благословение. Я попрошу у него прощения, что уехала со своим женихом тайком. Скажу, что хотела преподнести ему сюрприз. Пусть он знает, что я по-прежнему люблю его. Скажу, что я ничего не имею против. Я тоже попрошу его простить меня», — подхватил король. «Я перебил вас, любимая. Я скажу ему», — повторила Мария, — «что ничего не имею против его женитьбы». «Это прекрасно!» — восхитился король. «Мы все будем счастливы!» Томас вышел на палубу, но, увидев, что король обнял Марию, и они оба смеются от радости, скрылся. Вечерело. Король отвел Марию в богато убранную каюту, пожелал ей спокойной ночи и хороших снов и удалился. Он долго ворочался на своей постели, не мог заснуть. Потом усталость от всего пережитого взяла свое, и он спокойно уснул. Томас, счастливый от того, что его любимый король женится на красавице-королевне, уснуть не мог. Ночь была жаркой. Ему стало душно в своей каюте. Он оделся, взял свою флейту и вышел на палубу подышать свежим морским воздухом. Чтобы не разбудить никого своей игрой, он играл очень тихо свои любимые песни и мелодии. И вдруг он услышал тихое карканье вороны. «Не может быть», — подумал Томас, — «откуда в открытом море могут появиться вороны?» Он перестал играть. Карканье снова донеслось до него. Он взглянул вверх и, к своему удивлению, видел трех ворон, сидящих на снастях корабля. Еще больше удивился и испугался Томас, когда услышал, что одна ворона, нет, не каркнула, а сказала человеческим голосом: «Наш король везет свою будущую королеву!» Томас замер и решил, что это ему просто почудилось, но тут же услышал карканье другой вороны. «Ну, и что из этого?» — сказала она. «Он на ней не женится!» «Почему ты так думаешь?» — спросила третья ворона. «Да потому», — ответила вторая ворона, — «что я это знаю. Вот увидишь, как только они сойдут с корабля, как к кораблю подбежит лошадь. Король захочет похвастаться перед невестой, показать, какой он лихой наездник, вскочит на лошадь, а она поднимется в воздухе и исчезнет вместе с королем». «Какое несчастье!» — воскликнула первая ворона. «Неужели нет никакого спасения?» «Есть!» — ответила третья ворона. «Только надежды на него почти нет. Если на эту лошадь раньше короля вскочит кто-нибудь другой, выхватит пистолет и убьет лошадь, то король будет спасен. Но ведь об этом никто не знает». «А что случится с человеком?» — спросила первая ворона, которая опередит короля. «Если он расскажет об этом королю, то окаменеет от пят до колен». «Это еще что?» — сказала третья ворона. «Я знаю больше, чем ты. Даже если лошадь будет убита, то молодой король все равно не женится на своей невесте». «Почему?» — закричали две вороны. «А потому, что свадебная рубашка короля, которую он наденет, на самом деле шита не серебром и золотом, как ему покажется, а сделана из смолы и серы, и он в ней сгорит. Это уж постарались его враги. У какого короля нет врагов-завистников?» «Это ужасно!» — воскликнула первая ворона. «Неужели нет средства спасти короля?» «Средство есть!» — ответила третья ворона. «Если кто-нибудь выхватит из его рук рубашку и кинет ее в горящий камин, то король будет спасен. Только кто знает об этом и скажет королю, тот окаменеет до самого сердца». Вороны немного помолчали, а затем вторая ворона сказала: «Но самое страшное, что грозит королю, знаю только я». «Так расскажи нам», — попросили обе вороны. «Даже если сгорит рубашка, свадьбе все равно не бывать. Хотя нет, они обвенчаются, будет пышная свадьба. Много знатных гостей, поздравления, танцы, веселье, но...» «Что это еще за но?» — закричала третья ворона. «Ведь свадьба уже состоялась». «Это так», — ответила ворона. «Но когда король и королева начнут танцевать, королева вдруг побледнеет и упадет». «Она умрет?» — закричали вороны. «Да, умрет», — ответила третья ворона. «Подожди, подожди», — закричала первая ворона. «Не может быть, чтобы не было спасения для юной королевы. Мне жаль ее и нашего короля. Что это за свадьба, если она закончится так ужасно?» «Спасение, конечно, есть», — ответила третья ворона. «Если кто-нибудь высосет три капли крови из правой руки королевы, она оживет». «А он, спаситель, что будет с ним?» — спросила первая ворона. «А он окаменеет от пят до головы». Вороны каркнули и улетели. Томас долго не мог понять, слышал ли он все это или невзначай задремал, и ему приснился страшный сон. Но он запомнил все, о чем слышал от ворон, и решил никому об этом не рассказывать. «Что ты так загрустил, мой верный Томас?» — спросил его утром король, заметив, что старик стал молчалив и задумчив. «Разве ты не радуешься моему счастью? Ведь ты так мечтал о том, чтобы я женился. Вот и желание отца исполнилось, и в нашем государстве появится прекрасная королева. Мне кажется, что ты чем-то озабочен». «Нет, нет, мой король», — поспешил успокоить его Томас. Королева Мария, выйдя на палубу, позвала короля, и он бросился к ней.